Я поймал на себе иронический взгляд. Очевидно, любовь к Пушкину была здесь самой ходовой валютой. А вдруг, мол, я фальшивомонетчик? То есть как, спрашиваю? За что вы любите Пушкина? Давайте, не выдержал я, прекратим этот идиотский экзамен. Я окончил среднюю школу, потом университет. Тут я немного преувеличил, меня выгнали с третьего курса. Кое-что прочел, в общем, разбираюсь, да и претендую всего лишь на роль экскурсовода. К счастью, мой резкий тон остался незамеченным. Как я позднее убедился, элементарная грубость здесь ходила легче, чем воображаемый апломб. И все-таки Марианна ждала ответа, причем того ответа, который ей был заранее известен. «Ладно, — говорю, — попробую. Ну что ж, слушайте. Пушкин наш запоздалый ренессанс, как для Веймара Гёте. Они приняли на себя то, что Запад усвоил в 15-17 веках. Пушкин нашел выражение социальных мотивов в характерной для ренессанса форме трагедии. Он и Гёте жили как бы в нескольких эпохах. Вертер — дань сентиментализму, кавказский пленник — типично байроническая вещь. Но Фауст, допустим, это уже елизаветинцы. А маленькие трагедии, естественно, продолжают один из жанров ренессанса. Такова же и лирика Пушкина. Если она горька, то не в духе Байрона, а в духе, мне кажется, шекспировских сонетов. Доступно излагаю? При чем тут Гёте, спросила Марианна, и при чем тут ренессанс? Ни при чем, окончательно взбесился я. Гёте совершенно ни при чем. А ренессансом звали лошадь Дон Кихота, который тоже ни при чем. И я тут, очевидно, ни при чем. Успокойтесь, прошептала Марианна, какой вы нервный. Я только спросила, за что вы любите Пушкина? Любить публично — скотство, заорал я. Есть особый термин в сексопатологии. Дрожащей рукой она протянула мне стакан воды, и я отодвинул его. Вы-то сами любили кого-нибудь когда-нибудь? Не стоило этого говорить. Сейчас она зарыдает и крикнет мне 34 года, и я одинокая девушка. Пушкин — наша гордость, — выговорила она. Это не только великий поэт, но и великий гражданин. По-видимому, это и был заведомо готовый ответ на ее дурацкий вопрос. Только и всего, думаю. Ознакомьтесь с методичкой. А вот список книг, они имеются в читальном зале. И доложите Галине Александровне, что собеседование прошло успешно. Мне стало неловко. Спасибо, говорю. Простите, что был невоздержан. Я свернул методичку и положил в карман. Аккуратнее, у нас всего 3 экземпляра. Я вытащил методичку и попытался ее разгладить. И еще, Марианна понизила голос, вы спросили о любви. Это вы спросили о любви? Нет, это вы спросили о любви. Насколько я понимаю, вас интересует, замужем ли я. Так вот, я замужем. Вы лишили меня последней надежды, сказал я, уходя. В коридоре Галина познакомила меня с экскурсоводом Нателлой. Снова неожиданная вспышка заинтересованности. Будете у нас работать? Попытаюсь. Сигареты у вас есть? Мы вышли на крыльцо. Нателла приехала из Москвы, движимая романтическими, вернее, авантюрными целями. По образованию инженер-физик, работает школьной учительницей. Решила провести здесь 3-месячный отпуск, жалеет, что приехала. Заповедники — толчия, экскурсоводы и методисты, психи, туристы, свиньи и невежды. Все обожают Пушкина. И свою любовь к Пушкину, и любовь к своей любви. Единственный порядочный человек — Марков. Кто такой Марков? Фотограф, законченный пропойца. Я вас познакомлю. Он научил меня пить Агдам. Это нечто фантастическое, он и вас научит. Премного благодарен, но боюсь, что в этом деле я и сам профессор. Давайте как-нибудь поддадим, прямо на лоне. Условились. А вы человек опасный. То есть? Я это сразу почувствовал. Вы жутко опасный человек. В нетрезвом состоянии? Я говорю не о том. Не понял. Полюбить такого, как вы, опасно. И Нателла почти болезненно толкнула меня коленом. Господи, думаю, здесь все ненормальные, даже те, которые считают ненормальными всех остальных. Выпейте Агдама, говорю, и успокойтесь. Я хочу отдохнуть и поработать, опасности для вас не представляю. Это мы еще посмотрим, истерически расхохоталась Нателла. Затем она кокетливо взмахнула холщовым мешком с изображением Джеймса Бонда и удалилась. Я направился в Сосново. Дорога тянулась к вершине холма, огибая унылое поле. По краям его бесформенными грудами темнели валуны. Слева зиял поросший кустами овраг. Спускаясь под гору, я увидел несколько изб, окруженных березами. В стороне бродили одноцветные коровы, плоские, как театральные декорации. Грязные овцы с декадентскими физиономиями вяло щипали траву. Над крышами летали галки. Я шел по деревне, надеясь кого-то встретить. Некрашенные серые дома выглядели убого. Колья покосившихся изгородей были увенчаны глиняными сосудами. В накрытых полиэтиленом загонах суетились цыплята, нервной мультипликационной походкой выступали куры, звонко тявкали лохматые и приземистые собаки. Я пересек деревню, вернулся, помедлил возле одного из домов, хлопнула дверь, и на крыльце появился мужчина в застиранной железнодорожной гимнастерке. Я поинтересовался, как найти Сорокина. «Толик меня зовут», — сказал он. Я представился и еще раз объяснил, что мне нужен Сорокин. «А где он живет?» — спросил Толик. «В деревне Соснова». «Так это Соснова и есть. Я знаю, как же мне его найти. Тимоху, что ли, Сорокина?» «Его зовут Михаил Иванович. Тимоха помер год назад, замерз поддавший. Мне бы Сорокина разыскать. Видно, мало поддал, а то бы выжил. Мне бы Сорокина. Не Мишку, случайно? Его зовут Михаил Иванович». «А, так это Мишка и есть. Далихи зять. Знаете Далиху, криво повязанную?» «Я приезжий. Не Сапочки? Из Ленинграда». «А, знаю, слышал. Так как бы Михаила Ивановича разыскать? Мишку-то? Вот именно». Толик откровенно и деловито помочился с крыльца, затем приоткрыл дверь и скомандовал: «Алло, раздолбай, Иваныч, к тебе пришли!» И, подмигнув, добавил: «С милицией за алиментами!» Тотчас высунулась багровая рожа, щедро украшенная синими глазами. «Это кому? Вы насчет ружья? Мне говорили, у вас сдается комната». На лице Михаила Ивановича выразилось сильнейшее замешательство. Впоследствии я убедился, что это его обычная реакция на любое самое безобидное заявление. «Комнату? Это зачем?» «Я работаю в заповеднике. Хочу снять комнату временно, до осени. Есть у вас лишняя комната?» «Дом-то Маткин, на мать записан, а матка в Обскове, у ей ноги распухшие». «То есть вы комнату не сдаете?» «Прошлый год евреи жили. Худого не скажу, люди культурные. Ни тебе политуры, ни одеколоны, а только белое, красное и пиво. Лично я евреев уважаю». «Они Христа распяли», — вмешался Толик. «Это еще когда было?» — закричал Михаил Иванович. «Это еще до революции было». «Комнату, говорю, сдаете или нет?» «Проводи человека», — распорядился Толик, застегивая ширинку. Мы шли втроем по деревенской улице. У изгороди стояла тетка в мужском пиджаке с орденом Красной Звезды на лацкане. «Зина, должи пятерочку», — выкрикнул Михаил Иванович. Тетка отмахнулась. «Угоришь, свина! Слыхал, постановление вышло. Всех алкашей повесить на трассу». «Куда?» — расхохотался Михаил Иванович. «Железа не хватит. Всей нашей металлургии придет хана». Потом добавил: «Вот курва старая. Ты у меня еще дров попросишь. Я в лесничестве работаю, дружбист». «Кто?» — не понял я. «Бензопила у меня, дружба. Хуяк и червонец в кармане». «Дружбист», — ворчала тетка, — «свинищем дружишь. До смерти не опейся». «Трудно», — как будто даже посетовал Михаил Иванович. Это был широкоплечий, статный человек. Даже рваная грязная одежда не могла его по-настоящему изуродовать. Бурое лицо, худые мощные ключицы под распахнутой сорочкой, упругой четкий шаг. Я невольно им любовался. Дом Михаила Ивановича производил страшное впечатление. На фоне облаков чернела покосившаяся антенна, крыша местами провалилась, оголив неровные темные балки, стены были небрежно обиты фанерой. Треснувшие стекла заклеены газетной бумагой. Из бесчисленных щелей торчала грязная пакля. В комнате хозяина стоял запах прокисшей еды. Над столом я увидел цветной портрет Мао из «Огонька». Рядом широко улыбался Гагарин. В раковине с черными кругами отбитой эмали плавали макароны. Ходики стояли, утюг, заменявший гирю, касался пола. Две кошки геральдического вида, угольно-черная и розовато-белая, жеманно фланировали по столу, огибая тарелки. Хозяин шуганул их подвернувшимся валенком. Звякнули осколки, кошки с безумным ревом перелетели в темный угол. Соседняя комната выглядела еще безобразнее. Середина потолка угрожающе нависала, две металлические кровати были завалены тряпьем и смердящими овчинами. Повсюду белели окурки и яичная скорлупа. Откровенно говоря, я немного растерялся. Сказать бы честно, мне это не подходит. Но, очевидно, я все-таки интеллигент, и я произнес нечто лирическое. «Окна выходят на юг?» «На самый-самый юг», — поддакнул Толик. За окном я увидел полуразрушенную баню. «Главное, — сказал я, — вход отдельный». «Вход отдельный», — согласился Михаил Иванович, — «только заколоченный». «А, — говорю, — жаль». «Эн момент», — сказал хозяин, разбежался и вышиб дверь ногой. «Сколько платить?» «А нисколько». «То есть как, спрашиваю?» «А вот так. Неси 6 бутылок отравы и площадь за тобой». «Нельзя ли договориться более конкретно? Скажем, 20 рублей вас устраивает?» Хозяин задумался. «Это сколько будет?» «Я же говорю, 20 рублей. А если на кир перевести, по рубь 4? 19 бутылок розового крепкого, пачка беломора, 2 коробка спичек, — отчеканил Толик. И 2 рубля подъемных, — уточнил Михаил Иванович. Я вынул деньги. Туалет осмотреть желаете? Потом, говорю. Значит, условились. Где вы оставляете ключ? Нет ключа, — сказал Михаил Иванович, — потерян. Да ты не уходи, мы сбегаем. У меня дела на турбазе, в следующий раз. Как знаешь, я на турбазу вечером зайду, надо Лиске поджопник дать. Кто это Лиска, спрошу? Баба моя, в смысле жена. На турбазе сестрой хозяйкой работает, мы с ей разошедшие. Так что же вы, бить ее собираетесь? Кому? Ее повесить мало, да неохота связываться. Ружье у меня отобрать хотели, вроде я грозился ее застрелить. Я думал, ты насчет ружья. Патронов жалко на ее, — вмешался Толик. Не говори, — согласился Михаил Иванович, — я ведь и руками задушу, если надо. Зимой ее встречаю, то да сё, по-хорошему кричит: «Ой, Мишенька, не буду, ой, пусти!» Майор Джафаров вызывает и говорит: «Твоя фамилия, а я ему манда кобылья». 15 суток дали, без курева, без ничего, а нам-то хули сидеть, не работать. Лиска бумагу прокурору написала: «Сажайте, мол, а то убьет». «Че ее убивать-то? Визгу не оберешься», — согласился Толик и добавил: «Ну, пошли, а то закроют сельский маг». Друзья направились в микрорайон, жизнелюбивые, отталкивающие и воинственные, как сорняки. А я до закрытия посидел в библиотеке. На подготовку экскурсии ушло 3 дня. Галина представила меня 2 лучшим с ее точки зрения экскурсоводам. Я обошел с ними заповедник, прислушиваясь и кое-что записывая. Заповедник состоял из 3 мемориальных объектов. Дом и усадьба Пушкиных в Михайловском, Тригорская, где жили друзья поэта и где он бывал чуть ли не ежедневно, и, наконец, монастырь с фамильным захоронением Пушкиных-Ганнибалов. Экскурсия в Михайловском состояла из нескольких разделов. История усадьбы, 2-я ссылка поэта, Арина Родионовна, семейство Пушкиных, друзья, навестившие поэта в изгнании, декабрьское выступление и кабинет с беглым обзором творчества Пушкина. Я разыскал хранительницу музея и представился ей. Виктории Альбертовне можно было дать лет 40. Длинная юбка с воланами, обесцвеченные локоны, интальо, зонтик, претенциозная картинка Бенуа. Этот стиль вымирающего провинциального дворянства здесь явно и умышленно культивировался. В каждом из местных научных работников заявляла о себе какая-то его характерная черточка. Кто-то стягивал на груди фантастических размеров цыганскую шаль, у кого-то болталась за плечами изысканная соломенная шляпа, кому-то достался нелепый веер из перьев. Виктория Альбертовна беседовала со мной, недоверчиво улыбаясь. К этому я уже начал привыкать. Все служители пушкинского культа были на удивление ревнивы. Пушкин был их коллективной собственностью, их обожаемым возлюбленным, их нежно лелеемым детищем. Всякое посягательство на эту личную святыню их раздражало. Они спешили убедиться в моем невежестве, цинизме и корыстолюбии. «Зачем вы приехали?» — спросила хранительница. «За длинным рублем, — говорю». Виктория Альбертовна едва не лишилась чувств. «Извините, я пошутил. Шутки здесь абсолютно неуместны». «Согласен». «Можно задать один вопрос? Какие экспонаты музея подлинные?» «Разве это важно?» «Мне кажется, да. Ведь музей не театр. Здесь все подлинное. Река, холмы, деревья, сверстники Пушкина, его собеседники и друзья. Вся удивительная природа здешних мест. Речь об экспонатах музея, — перебил я. Большинство из них комментируется в методичке уклончиво. Посуда, обнаруженная на территории имения. Что конкретно вас интересует? Что бы вы хотели увидеть?» «Ну, личные вещи, если таковые имеются. Кому вы адресуете свои претензии?» «Да какие же могут быть претензии, тем более к вам? Я только спросил». «Личные вещи Пушкина?» «Музей создавался через 10 лет после его гибели». «Так, — говорю, — всегда и получается. Сперва угробят человека, а потом начинают разыскивать его личные вещи. Так было с Достоевским, с Есениным, так будет с Пастернаком. А помнится, начнут искать личные вещи Солженицына». «Но мы воссоздаем колорит, атмосферу, — сказала хранительница». «Понятно. Этажерка настоящая?» «По крайней мере, той эпохи. А портрет Байрона настоящий, — обрадовалась Виктория Альбертовна, — подарен Вульфом. Там имеется надпись. Какой вы, однако, привередливый. Личные вещи, личные вещи. А, по-моему, это нездоровый интерес. Я ощутил себя грабителем, застигнутым в чужой квартире. Какой же, говорю, без этого музей, без нездорового-то интереса? Здоровый интерес бывает только к ветчине».